О чем записка? Он просил передать вам, что его сестра не встречалась с человеком по имени Чантер и где-то не была. Я не поняла, где. Пролетали два самолета. Додумайтесь сами, где она не была. Он, кажется, очень хотел, чтобы я оставила вам записку вчера, но я, как уже говорила, забыла. Простите, не сердитесь и все такое. Это что-то важное? Я глубоко вдохнул, а потом медленно выпустил воздух. Вспомнив о прошедшей ночи, я бы с удовольствием придушил ее. «Спасибо, что сказали», — вместо этого вежливо проговорил я. Она окинула меня острым взглядом. «У вас осоловелый вид. Всю ночь любовью занимались. Судя по виду, вы и летать не сможете». «Редко чувствовал себя лучше», — возразил я, — это была правда. «А «Нет, не занимался». «Поберегите себя для меня. Не ставьте на это карту. Паршивец». Я позвонил Колину по телефону в холле, и трубку взяла Мидж. Облегчение в ее голосе было таким же ликующим, как и в моем. «Мэтт!» Я услышал, как Мидж всхлипнула, и понял, что она сдерживается, чтобы не заплакать. «Ох, Мэтт, я так рада, что вы позвонили. Она не поехала к Чантеру. Не поехала, понимаете? Ох, боже мой, подождите минутку». Мидж высморкалась, помолчала, и потом уже голос звучал почти спокойно. «Нэнси позвонила вчера вечером, и мы долго разговаривали. Она очень огорчилась, что так напугала и расстроила нас. Она объяснила, что уехала, потому что очень разозлилась на себя за свои глупые мечты о вас и за унижение, которое испытала, когда тот тип дал ей вырезку. Но Нэнси считает, что это ее собственная ошибка. Вы ее ни в чем не обманывали. Она сама себя обманывала. Она позвонила, чтобы сказать нам, что она не из-за вас уехала, а потому что выказала себя такой круглой дурой. Она сердится на себя, что выставила себя такой дурой. Потом Нэнси сказала, что когда ее поезд подходил к Ливерпулю, она уже успокоилась и просто чувствовала себя несчастной. А когда квартирная хозяйка Чантера объяснила, что он уехал, ведь все равно забастовка, то у нее как гора с плеч спала. Хозяйка еще добавила, что, по ее мнению, он уехал куда-то в Манчестер рисовать промышленные трубы. И Нэнси решила, что не Чантер ей нужен. И не знала, что делать, потому что в голове просто каша. И тут возле художественного училища она встретила девушку, с которой мы вместе учились в Лондоне. Эта девушка собиралась провести каникулы в окрестностях Стрэтфорда, жить в палатке. Ну вот Нэнси решила, что поедет с ней, и она подумала, несколько дней покоя, кругом красивая природа, можно порисовать. Да, в общем, она придет в себя. Она позвонила и попросила женщину, которая у нас убирает, все передать нам. Нэнси клянется, что сказала ей, будто едет с Джилл, а не с Чантером, но мы, к сожалению, об этом так и не узнали. Мидж замолчала и, не услышав, тотчас моего ответа встревоженно спросила. «Бэт, вы слушаете?» «Да». «Вы что-то затихли?» «Я думаю о последних четырех днях». «Четыре отчаянных ужасных дня, четыре бесконечные изматывающие ночи, и все зря. Она вообще не видела Чантера. Если она страдала из-за того, что вообразила обо мне, то и я страдал, представляя, что происходит с ней. Так что, по-моему, мы квиты». Колин наорал на нее, что лучше бы она сама спросила у вас, чем делать дурацкие выводы, — продолжала Мидж. Она не делала выводы, ей их навязали. Да, теперь она понимает. Она очень расстроена, говорит, что не представляет, как посмотрит вам в лицо Варвике, устроив такое. А вообще-то я не собираюсь убивать ее. Я буду защищать, — засмеялась Мидж. Мы с Колином поедем вместе на скачки и там увидимся. Замечательно. Колин сейчас на тренировке лошадей, мы поедем сразу, как он вернется и что-нибудь съест. Скажите ему, чтобы осторожно вел машину, пусть помнит об Эмброузе. Да, какой ужасный случай. Вы слышали, как это произошло? По-видимому, Эмброуз хотел обойти медленно грузовик, а по встречной полосе шел другой. Эмброуз в него врезался, грузовик перевернулся и придавил машину, в которой ехали три конюха. Об этом очень подробно написано в сегодняшней «Спортинг Лайф». Обязательно посмотрю. Мидж, поблагодарите Колина за его звонок вчера вечером. Хорошо. Он не хотел, чтобы вы тревожились лишнюю ночь. Колин считает, что вы также беспокоились о Нэнси, как и мы. Почти, согласился я. Увидимся в Варвике.